22. Когда Рут Скапелли было 23, и она еще не начала отращивать твердый панцирь, которым в последующие годы отгородилась от окружающего мира, у нее случился короткий и бурный роман с не очень честным владельцем боулинга. Она забеременела и родила дочь, назвав ее Синтией. Это произошло в Давенпорте, штат Айова, в ее родном городе, где она училась на медсестру в университете Каплана. Она удивлялась, что стала матерью. И удивлялась еще больше, что отец ребенка, толстобрюхий 40-летний мужчина с татуировкой «Люби, чтобы жить, живи, чтобы любить» на волосатой руке. И если бы он предложил выйти за него, он не предложил. Она бы ему отказала, внутренне содрогнувшись. Воспитывать ребенка ей помогала тетя Ванда. Синтия Скапелли Робинсон теперь живет в Сан-Франциско, где у нее чудесный муж, никаких татуировок, и двое детей, а ее первенец — круглый отличник в старшей школе. У Синтии гостеприимный, уютный дом. Она прилагает много усилий, чтобы сохранять домашнее тепло, потому что в доме тети Ванды, где она выросла, и где ее мать начала отращивать этот жуткий панцирь, царил арктический холод, в котором слышались только упреки и понукания, обычно начинавшиеся со слов «ты забыла». Эмоциональная температура, пожалуй, превышала точку замерзания воды, но редко поднималась выше 7 градусов. В старших классах Синтия уже звала мать по имени. Рут Скапелли не возражала, скорее испытывала облегчение. Она пропустила бракосочетание дочери, работа не позволила приехать, но послала свадебный подарок — радиоприемник с часами. Ныне Синтия и ее мать разговаривают по телефону пару раз в месяц и иногда обмениваются электронными письмами. На «У Джоша в школе все хорошо, играет в футбольной команде» следует короткий ответ. «Рада за него». Синтия не чувствует, что ей недостает матери, потому что теплых отношений у них никогда и не было. В то утро она встает в 7 часов, готовит завтрак мужу и обоим сыновьям, отправляет Хэнка на работу, отправляет сыновей в школу, споласкивает тарелки, включает посудомоечную машину. Идет в комнату прачечную, загружает стиральную машину, включает и ее. Это обычная утренняя работа, и она проделывает ее ни разу не подумав. Ты не должна забывать. Вот только где-то внутри она так думает. И всегда будет. Семена, проросшие в детстве, пускают глубокие корни. В половине 10 Синтия варит себе вторую чашку кофе, включает телевизор. Она редко его смотрит, но все-таки это компания. Включает ноутбук, чтобы посмотреть, нет ли каких электронных писем, помимо приманок с Амазона и городских поставщиков. Находит письмо от матери, отправленное в 22:44. Синтия хмурится, увидев в теме только одно слово. «Прости». Открывает письмо. Читает, и сердце начинает колотиться сильнее. «Я ужасная. Я ужасная, никчемная сука. Никто не защитит меня. Это то, что я должна сделать. Я тебя люблю». «Я тебя люблю». Когда мать говорила ей такое в последний раз? Синтия, которая говорит это своим мальчикам не меньше 4 раз в день, при всем желании вспомнить не может. Она хватает мобильник со столешницы, где он заряжался, звонит матери на сотовый номер, потом на городской. По обоим получает короткие сухие фразы. «Оставьте сообщение, я перезвоню, как только представится возможность». Синтия просит мать позвонить прямо сейчас, но ужасно боится, что Рут не сможет этого сделать. Ни прямо сейчас, ни позже. Никогда. Она дважды обходит залитую солнцем кухню, жует губы, затем вновь берет мобильник и набирает номер мемориальной больницы Кайнера. Кружит по кухне, ожидая, пока ее соединят с клиникой травматических повреждений головного мозга. Наконец ей отвечает медбрат, который представляется как Стив Холперн. Говорит, что медсестра Скапелли не вышла на работу, чем всех крайне удивила. Ее смена начинается в 8, а на Среднем Западе уже без 20 час. «Попробуйте позвонить ей домой», — советует он. «Она, вероятно, заболела, хотя не отзвонилась, а это совершенно на нее не похоже». «Если бы ты только знал, насколько не похоже», — думает Синтия. Хотя, возможно, в доме, где вырос Холперн, мантра «ты забыла» не повторялось 100 раз на дню. Она его благодарит, не может иначе, как бы ни тревожилась, и набирает номер полицейского управления, расположенного в 2000 миль. Представляется и, насколько ей удается, спокойно излагает проблему. «Моя мать живет в доме 298 по Таненбаум-стрит. Ее зовут Рут Скапелли. Она старшая медсестра клиники травматических повреждений головного мозга в больнице Кайнера. Утром я получил от нее электронное письмо, которое дает мне основание думать...» «Что она в глубокой депрессии?» «Нет, этого недостаточно для выезда копов. И потом Синтия думает совершенно другое. Она набирает полную грудь воздуха. Дает мне основание думать, что она могла покончить с собой».